Мария Глушко. Кольцо для Анастасии. Повесть. Издательство «Таврия», Симферополь, 1986 год. Читает Надежда Кашпировецкая. Повесть посвящена проблемам современности. В центре образ пожилой медсестры-пенсионерки. Мария Глушко правдиво воссоздает цельный женский характер. Нелегко в госпитале военной поры приходила героиня к личностному возмужанию. От тех трудных лет осталось в ней достоинство много потрудившегося человека, несуетность в отношении к жизни, способность понять боль другого человека, готовность откликнуться на чью-то беду. Доброта, человечность, совесть, ответственность – вот что придает жизни человека настоящую прочность, надежность. Такова нравственная позиция и героини, и автора. В этом жизнеутверждающий пафос произведения. Вечером неожиданно позвонила Анна Степановна. Сказала низким, заплаканным голосом. «Тань, поночуй у меня, одна не могу!» Татьяна Сергеевна не сразу поняла, кто говорит. Голос показался чужим, незнакомым. А потом не то чтобы узнала, а скорее сообразила и очень удивилась. «Ань, ты, боже мой, ты что же вернулась?» Месяц назад схоронили мужа Анны Степановны. И после 9 дней Инна увезла мать к себе в Херсон, решили съезжаться. Инна и объявление об обмене дала, а Анна Степановна рыдала тогда на плече у Татьяны Сергеевны, просила навещать могилку, через год обещала приехать, поставить Васе памятник. «Ты на обмен, что ли, Ань?» «Вернулась я. Поночуй со мной. Тяжко мне». «Ну-ну, о чем разговор? Через час буду». Татьяна Сергеевна положила трубку, постояла слегка оглушенная, потом пошла в комнату, раскрыла створки старенького фанерного гардероба, из него пахнуло слабым запахом лаванды, стянула с вешалки новую юбку, достала с полки ночную рубашку. «Звонила Женька?» — спросил Иван Михайлович. Он лежал на диване с газетами, пристроив на боковине ноги в носках. «Нет, Аня!» — сердито бросила Татьяна Сергеевна. Он опустил на пол ноги, сел на диване. Очки сползли на нос, он посмотрел на нее поверх очков, наморщив лоб и подняв брови. «Какая Аня? Кучина, что ли? Она ж уехала!» Татьяна Сергеевна ничего не сказала, ушла к себе одеваться. Быстро натянула юбку и блузку, подвязалась пояском, мельком взглянула на себя в зеркало. Этой новой юбке, по самым скромным подсчетам, было никак не меньше 10 лет. Татьяна Сергеевна любила ее за цвет, глубокий, темно-синий, за то, что ее не нужно гладить, и что ей нет износа, все как новое. Покрутилась на кухне, сунула в сумку банку клубничного варенья и пачку индийского чая. Аня любит, с молоду чаевница. Постояла, пытаясь сообразить, чего бы прихватить еще. Открыла холодильник и тут же закрыла его. Ничего такого там не оказалось. Пошла на балкон, взяла из ящика свежих помидоров и огурцов, вернулась в комнату. Иван Михайлович все так же сидел на диване, ноги в носках шарили по полу, искали тапочки. «Значит, ты к ней сейчас?» «Значит, к ней, до субботы. Будут звонить дети, дашь Анин телефон». Он озадаченно смотрел на нее, и она подумала, что он, наверное, не помнит телефона. Черкнула на газете, направилась сумкой